Признательность автора. Деревеньки Оттон-Кросс и долины Оттон не существует. Но я благодарю тех, кто помог мне в создании этой книги. Это мистер Свейн из Грейт Бедуэн, графства Уилтшир, открывшие для меня красоты Уилтонской ветряной мельницы. Гордон Роджерс из Хайхэма, Сомерсет и доброжелательные работники общества охраны памятников, обеспечившие мне доступ к ветряной мельнице в Хайхэме. Славный полицейский констебль из Пьюси, отвечавший на мои вопросы и позволивший, чтобы его полицейский участок был описан в книге в качестве Оттон-Кроссского. Я многим обязана Майклу Файнберну, политическому обозревателю BBC, проводившему со мной долгие часы в здании парламента и любезно отвечавшему на мои многочисленные вопросы в ходе создания этого романа. Дэвиду Бэнксу, познакомившему меня с Мэгги Принкс из Mirror, которая отвечала на мои вопросы и организовывала для меня посещение офисов редакции в Холборне, Руфи и Ричарду Болтон, всегда любезно отвечавшим на мои вопросы, какими бы тривиальными они ни казались, главному инспектору Пину Лейну, который хоть немного ввел меня в курс деятельности полицейского ведомства, моему агенту Вивьен Шустер и моему редактору Тони Моту, которые поддерживали меня и подбадривали, когда это было необходимо. В Соединенных Штатах я благодарна Гэри Бейлу из полицейского управления Ориндж Каунти за его мудрые замечания по различным вопросам, от отпечатков пальцев до токсикологии, доктору Тому Робину и доктору Аптон за советы по медицине, Эйприл Джексон из Лос-Анджелес Таймс за ответы на самые разные вопросы из области журналистики, Джули Мейер за прочтение очередного черновика, Айри Тойпин за ее добрую и неустанную помощь, моему редактору Кейт Миссик за выслушивание бесконечных вариантов сюжета, моему агенту Деборе Шнейдер за ее мудрость и веру в успех проекта. Я также хотел бы напомнить, что это не документальное произведение и что за все ошибки или неточности несу ответственность только я одна. Конец книги. Июль 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Алексей Ковалев.